01:46. Нэнси, черт бы тебя побрал! Во всем доме снова вспыхнул свет. По крайней мере, внизу. Я Бьюик Универсал свернул на подъездную дорожку. «Эта девочка, похоже, считает, что денег у меня куры не клюют», — подумала женщина. «Готова поспорить, что включила одновременно и телевизор, и проигрыватель, тогда как в холодильнике после нее не найдешь ни одной банки Кока-Колы». Она была чуть навеселе. Правое заднее колесо машины перескочило через бордюрный камень и, зашуршав гравием у самой кромки дорожки, смяло еще 3 тюльпана. «Да и черт с ними», — подумала женщина. Она и трезвая на них наезжала, причем не намного реже, чем когда была под газом. Заглушила мотор и выключила фары. А потом несколько секунд посидела неподвижно, думая о Дине, стоящем по другую сторону бара и не обращающем на нее никакого внимания, и попивающем свою дикую индейку. О своем собственном чертовом муже, который смотрит на нее так, словно она вовсе не живой человек, а какое-то привидение. Но таков уж был Дин. И тут ничего не попишешь. Или ты вообще ничего не получишь, или же получишь намного больше того, на что сама рассчитывала. Нет уж, чем так, лучше вообще ничего не надо. А, в общем-то, все это было довольно унизительно. И довольно типично. Вне зависимости от того, живешь ты с ним или нет, имя ему одно – мистер Унижение. Правда, сам он, похоже, усматривал в этом некий источник тайного наслаждения. Она сделала глубокий вдох, чтобы хоть немного стряхнуть с себя душивший ее гнев, открыла дверцу машины и нащупала рукой свою старую черную сумку, в одном из боковых отделений которой лежал револьвер 32-го калибра. Она держала его там просто так, на всякий случай. Например, если ему вздумается снова наброситься на нее с кулаками. Как тогда, в прошлую пятницу вечером, на автостоянке в Карибу, когда он вдруг выскочил из-за руля и начал. В данный момент она чувствовала себя неважнецки. После рождения ребенка ей так и не удалось избавиться от лишнего веса, а ее пристрастие к пиву, как она догадывалась, этому также не способствовало. Сумка тяжелым грузом оттягивала руку. «Черт бы тебя подрал, Дин!» Женщина захлопнула дверцу машины. С первого раза замок не защелкнулся. «Надо будет подремонтировать», — машинально подумала она. «Каким интересным образом? С уходом Дина денег у нее оставалось разве что на еду ей самой и ребенку. А ведь еще надо было раз в неделю платить няне. После работы и суеты по дому этот один-единственный в неделю вечер был ей особо необходим. Ну, сходить там в кино, выпить пару-тройку коктейлей. Тем более, что ребенок, наконец, достаточно подрос, чтобы его можно было на время оставлять с посторонним человеком. Однако для нее, как для барменши, работы в мертвой речке, можно сказать, практически не было. И никто даже не подумывал о том, чтобы подкинуть ей на чай. Что бы там ни говорили про туристов, а с ними хоть на чаевые можно было рассчитывать. «Ну да ладно», — подумала она. «Еще один месяц, а там начнется туристский сезон. Так что как-нибудь перекантуюсь». Она зашагала по растрескавшемуся асфальту в направлении боковой двери, на ходу отыскивая на колечке нужный ключ. Потом услышала, как что-то вылетело в открытое кухонное окно и ударилось о тяжелый и чересчур дорогой стол для разделки мяса. Судя по всему, бутылка из-под коки. Черт побери. Это что, нынче так забавляется? И так ест и пьет из моих запасов. Так еще и вести себя как следует не умеет. Да, с пивом надо все-таки завязывать, подумала она. Ну, пожалуй, это я смогу. Опять же, какая-никакая экономия. Хотя главное, конечно, не в этом. Ведь так? Главное, это я сама. Ну и бэйби, разумеется, верно? Женщина почувствовала, как по щекам хлынула краска стыда. Почему она постоянно называет ее бэйби? Девочку звали Сюзанна, Сьюзи. И она отнюдь не была бэйби. Она вспоминала, что когда-то с любовью и нежностью выговаривала имя дочери, тогда как сейчас почти не употребляла его. Словно ребенок превратился в своего рода вещь. Одну из тех самых вещей, которые окружали ее на каждом шагу. Вроде закладной на дом, ремонта крыши, или потекающего крана в подвале. Она подозревала, что Дин специально сорвал там резьбу, и назло. Как, впрочем, и во всем остальном тоже. В какое-то мгновение она чуть было не разревелась. Затем поднялась по ступенькам и вставила ключ в замок. «Нэнси, черт бы тебя подрал!» Ключ не понадобился. Дверь оказалась открытой. «Но сколько раз можно говорить этой девчонке? Закрывай за собой двери!» «Окей. Значит, сегодня вечером Дин опять прохлаждается в баре». «А ведь не всегда же так будет продолжаться. Он ведь уже собирался заявиться, причем именно тогда, когда ее самой не будет дома, и когда ее машина не окажется на подъездной дорожке. Дважды угрожал вывести ее из дома, подогнать грузовик у Олчинского и вывести абсолютно все, оставив ей только грязную ванную». «Ну нет, так просто я ему этого не позволю», — подумала она. «Ну а сейчас надо будет поговорить с этой девчонкой, Нэнси». Она открыла дверь в гостиную. На подоконнике все так же стоял телевизор. Но какой к черту от него сейчас прок? Проверила за собой дверь и заперла ее на ключ. Потом направилась в сторону кухни. Первое, что она там увидела, была большая лужа на покрытом линолеумом полу, которая постепенно смещалась в направлении угла и уже поступала к паркету, устилавшему пол в гостиной. «Коки», — подумала она, — «кофе или еще что-то там темное и жидкое. Боже праведный! Нет, она определенно убьет эту девчонку». Ступая осторожно, чтобы не вляпаться в лужу, женщина подняла взгляд и тут же ощутила странную незнакомую вонь. В то же мгновение все, что она собиралась сказать, застыло у нее в горле, как, впрочем, и начавший зарождаться вопль. А сама она замерла на месте, судорожно пытаясь не столько исторгнуть, сколько втолкнуть в себя все удивление, подобно тому, как натужно пытаешься сделать на сильном ветру один единственный вздох. Двое из них примостились на краю кухонной мойки, сидя на корточках, и пристально наблюдая за ней своими неестественно горящими глазами. Их свисающие руки были перепачканы в крови. Дети. Сама же Нэнси лежала на том самом столе для разделки мяса. Неподвижная, бледная. Рук у нее уже не было. Одежда девушки была разбросана по всей комнате. Джинсы валялись рядом на столе, мокрые, коричневые, поблескивающие. Ящики были выдвинуты, коробки и банки разбиты, мука, хлебные крошки, печенье, сахар, варенье, сиропы. Все было рассыпано, разлито, разметано по столику и полу. Руки уже торчали из мойки, рядом с грязной посудой. В какую-то долю секунды она увидела все это. Равно как и то, что теперь они были готовы напасть также и на нее. Пока содержимое ее желудка взметнулось и перекатывалось из стороны в сторону, девушка с окровавленным тесаком в руке и двое очень похожих друг на друга мужиков, хотя нет, не мужиков, неимоверно грязных мальчишек, раздвигавших в разные стороны ноги Нэнси, повернули головы и окинули ее взглядом. Серьезно, деловито. Совсем не так, как та. Младшая пара, с ухмылками на лицах, взиравших на нее с кухонной мойки. Женщина посмотрела на девушку. Та ответила ей тем же, устремив на нее взгляд своих абсолютно пустых глаз. Причем обе словно бы узнали друг друга и поняли смысл нахождения в доме посторонних людей. На какое-то короткое мгновение обе совершенно спонтанно подумали об одном и том же. Хотя содержание этих мыслей у женщины и девушки разнилось столь же сильно, как кровь отличалась от камня. Мысли девушки были спокойными, привычными, почти ритуальными. Это было некое утверждение собственной власти, сопровождавшееся убедительностью в том, что эта женщина прекрасно понимала суть происходящего в ее доме. Мысли же хозяйки оказались какими-то поспешными, столь стремительными, всколыхнувшимися в глубине ее сознания, что к тому моменту, когда с ее губ сорвалось имя дочери, «Сюзанна!» она уже прекрасно понимала, что Дин был совершенно непричастен к этому, к тому, что лежало сейчас перед ней, что это было всего лишь временной слабостью, сиюминутным чувством обреченности, которое побудет и пройдет. Сейчас, уже через мгновение, совершенно отчетливо осознав, что не будет у нее этого самого времени, женщина почувствовала, как ее сердце начинает медленно разрываться на части. А потом, как только самый маленький мальчик, тот, которого она до этого даже и не видела, выдвинулся из-за стола, держа в руках белый полиэтиленовый пакет для мусора, туго обтягивающий маленькое, но такое знакомое тельце, и поднял его перед ней, чтобы она могла получше его разглядеть, женщина принялась разрывать руками сумку, чтобы выхватить револьвер и мигом отправить их в тот самый ад, откуда они заявились в ее дом. И уж, конечно, она бы сделала это. Не взметнись перед ее лицом, по ровной и даже чем-то красивой дуге, тот самый тесак, который спустя долю секунды вонзился прямо в центр ее лба, заставив ее комом рухнуть на колени, уже совершенно не способную почувствовать то, как продолжало разрываться ее сердце.